Они гоняли собачьи упряжки во времена романтического освоения реки, погибали от голода и тонули. Но не погибли и не потонули. Глушили спирт ящиками во времена славы, но не спились. Месяцами жили на допинге, когда золото требовала война, и не свихнулись. Ченков вошел в коридор, как равный к равным. Походка его изменилась. Он легко нес тяжелое тело, держал папку за угол кончиками пальцев, весь независимость, доброжелательность и легкая настороженность. Друг друга корифеи приветствовали шумом и манерами беспризорников, но никто не устремился навстречу Ченкову. Лишь кивки. «О, привет!» и еще заинтересованные косые взгляды. Ченков был самым молодым среди прославленных и седых, ворвался, раздвинул ряды. Даже преждевременная полнота отделяла его от них. Они сухопары аристократы, основатели. Он плебей, выскочка-продолжатель. И так далее. И Будда, темнолицый, улыбчивый и тяжелый, встал в стороне, прочно заняв кусок продымленного пространства. «Плевать, я сам по себе, я сам себе корифей». Наконец появился Рабыкин. Он шел в окружении приближенных и походил на стремительно летящий бильярдный шар. Низенький, коротконогий, круглый, с какой стороны ни глянь, сверкающий бритой головой и улыбкой. Рабыкин на ходу здоровался с корифеями, но мимо Ченкова прошел, не заметив. Они почти в одно время попали на реку, оба горные инженеры. Рабыкин выбрал себе администрацию, Ченков – поиски и разведку золота. Соперничество вначале было шутливым, но позднее Ченков перебежал дорогу Рабыкину, занял административный пост начальника экспедиции, куда вначале назначался Рабыкин. Открыл россыпь и получил лауреата. Звезда Рабыкина всходила с опозданием, но круто. Полгода назад он стал главным инженером Центрального геологического управления Северстроя и ходил слух, что станет начальником. Корифеи расселись в его кабинете и задымили, хотя Рабыкин специальным приказом по управлению запретил курить в рабочих помещениях. Но корифеям он не мог ничего запретить, потому что от них зависела его сила и власть. Такова была одна из странностей Северстроя. Никто из прославивших его людей, тех, кто открыли золотые россыпи реки, основали город, не назначался высшее руководство. Возможно, в этом был повинен нрав корифеев, прямота применяемых ими методов. Возможно, Северстрой требовал от руководителя специальных талантов и знаний. Корифеи правили на местах, в глубинных поселках, но, объединившись, они могли свергнуть любого, как преторианская гвардия. Ченков уселся в задних рядах. Вокруг были незнакомые лица. «Быстро меняются на реке кадры», — подумал он. Но его-то заднескамеечники знали. Он чувствовал это по взглядам. Рабыкин звучным руководящим голосом, когда только успел научиться, сказал про заботу государства о геологах и об их ответственности. Дежурная часть речи шла под шум разговоров, чирканье спичек. «Черт вас возьми!» – неожиданно изменил тон Рабыкин. «Бодягин, не лапай соседа, это тебе не коллекторша! Василий Феофаныч, заткнись!» «Ай, молодец, Котя!» – подумал Ченков о Рабыкине. «Неужели я мало его ценил? Это опасно!» «За последние 3 года добыча золота на реке резко упала», – сказал Рабыкин. «Это всем вам известно. Новых месторождений не открыто, прирост золотых запасов незначителен. Если будет так продолжаться – полетит моя голова».